и оставить трубку на столе, не говоря ни слова. Он идиот, так разволновался. Положить ее в карман и потом, при удобном случае, когда Рауль пойдет подышать воздухом, подойти и сухо сказать: «Это вот ваше» или что-нибудь в таком роде. Но когда Рауль посмотрит на него своим обычным взглядом и медленно улыбнется, нет, может, даже не улыбнется, а попытается взять его за руку, и тогда... Он медленно причесывался, разглядывая себя в зеркале. Нет, он не пойдет ужинать, он заставит его помучиться в ожидании встречи. И пусть он покраснеет, когда я буду проходить мимо стола. «Эх, только бы мне не покраснеть!» — подумал он с яростью, но с этим он ничего не мог поделать. «Лучше остаться на палубе или сидеть в баре, потягивая пиво». И тут он подумал о трапе в коридорчике, о Бобе. Донья Росита и Донья Пеппа удобно устроились в первом ряду кресел. К ним подсела сеньора Треха, красная от гордости за свою необычайно одаренную дочь. За ними стали рассаживаться покидавшие столовую пассажиры. Хорхе важно и чинно уселся между матерью и Персио. Однако Рауль не спешил найти себе место и, облокотясь о стойку, ожидал, пока все устроятся. Кресло Дона Гало было установлено на председательском месте, а шофер поспешил пробраться в последние ряды, где уже примостился Медрано, хмуро куря сигарету за сигаретой. Пушок снова спросил о своем напарнике в гимнастических упражнениях и, оставив маску Донье Росите, заявил, что пойдет узнать, как он себя чувствует. Надев маску полинезийки, Паула развлекала Лопеса, подражая голосу сеньоры Треха. Метрдотель сделал знак официанту, свет погасили, но тут же зажглись два прожектора, один в глубине бара, другой на полу, вблизи рояля, с трудом втиснутого между стойкой и стеной. Метрдотель торжественно поднял крышку рояля. Раздали жалкие аплодисменты, и доктор Рестель, усиленно моргая, направился к освещенному месту. Разумеется, ему не следовало бы открывать этот непритязательный, импровизированный любительский вечер, ибо оригинальный замысел всецело принадлежал достойному кабальера и любезному другу Дону Гало Париньо, присутствующему в зале. «Продолжайте, пожалуйста, продолжайте», — сказал Дон Гало, повышая голос, чтобы перекрыть вежливые аплодисменты. «Вы прекрасно понимаете, что я не гожусь на роль церемонимейстера, так что продолжайте на здоровье». В наступившей за этим неловкой тишине возвращение Тилио получилось более заметным и шумным, чем он хотел. Опускаясь на стул вслед за огромной тенью, метнувшейся по потолку, он тихим голосом сообщил Нелли, что его товарища по выступлению нигде нет. Донья Росита вернула ему маску, настойчиво и сердито призвав соблюдать тишину. Но рассерженный Пушок продолжал недовольно сетовать и со скрипом ерзать на стуле. Хотя Рауль и не расслышал слов, он быстро догадался, в чем дело. Подчиняясь давнишней привычке, он посмотрел на Паулу, которая, сняв маску, внимательно изучала зрителей. Когда она взглянула в его сторону, удивленно подняв брови, он ответил ей легким пожатием плеч. Прежде чем надеть маску, Паула улыбнулась и снова принялась болтать с Лопусом. Для Рауля эта улыбка была неким пропуском, печатью на документе, выстрелом стартового пистолета. Но даже если бы Паула и не ободрила его взглядом, он все равно ушел бы из бара. «Как они говорят? Боже мой, как говорят!» — сказала Паула. «Ямайка, Джон, вы в самом деле уверены, что вначале было слово?» «Я люблю тебя», — сказал Ямайка Джон вместо ответа. «Как чудесно, что я тебя люблю, и говорю тебе это здесь, когда никто нас не слышит, когда мы в масках, и я пират, а ты полинезийка». «Ладно, пускай я буду полинезийка», — сказала Паула, смотря на свою маску и снова надевая ее. «А вот ты похож не то на Рокамболя, не то на депутата Сен-Хуана, А это совсем тебе не идет.